Глава третья. Назад в домик для гостей я возвращаюсь скорее бегом. И не потому, что боюсь кого-то или люблю. Все увиденное и услышанное меня очень удивляет. Неприятно, грязно и омерзительно удивляет. Становится почти физически невыносимо находиться с этими двумя в одних стенах. Дышать невозможно. Предупредив Ольгу, что есть не буду, я закрываюсь в своей спальне. Сыта по горло. Какое-то время я могу только возмущенно хватать ртом воздух. Закрываю глаза и пробую сосредоточиться на своих ощущениях. Точнее, пытаюсь погрузиться в свое прошлое, потому что сознание упорно возвращает меня в незнакомое настоящее. Хочется разобраться или хотя бы понять, что я чувствую к себе теперь, когда хоть немного в курсе происходящего. Я нисколько не жалею себя. Напротив, чувствую сильнейшую волну неприязни к самой себе. Как можно, имея столько возможностей, закапывать себя из-за мужчины, который тебя пусть не любит, но даже не ценит? Дотягиваюсь до яблочного телефона и быстро нахожу папин номер. Мой палец зависает над кнопкой «Вызов». Однако несколько долгих минут, нещадно помучив гаджет и саму себя, я так и не решаюсь ему позвонить. Что скажу? Опять помоги? Ну нет. Один раз я уже совершила необдуманный поступок, за который, уверена, уже 100 раз пожалела. Даже не схватила, скрутила мужику яйца до посинения. А теперь страдаю от того, что себе запястье вывихнула. Делаю глубокий вдох и выдох. Сохраняю спокойствие, несмотря на то, что меня передергивает от фактов и обстоятельств. Сама разберусь. Без интереса, скорее машинально, я листаю страницы фотоальбома. С губ срывается несколько коротких смешков. Невеселых, скорее нервных. Вздыхаю, уставившись в потолок. И провести бы мне так всю ночь, если бы взгляд не наткнулся на распахнутый шкаф и свадебное платье в нем. Первые несколько секунд не происходит ничего. Только оглушающе бьется мое сердце и шевелится в душе что-то давнее. В голове мелькает мысль, что происходящее сейчас — просто дурной сон. Стоит мне всего лишь крепко зажмуриться, а потом вновь открыть глаза, как наваждение исчезнет и оставит после себя смутные воспоминания чего-то странного. Но, увы, все остается на своих местах. Вспомнила? Нет. Однако сознание как будто двоится. А я подхожу и снимаю платье с вешалки. Вынимаю его из чехла и раскладываю на кровати. В целом оно в полном порядке. Белоснежное, идеально отглаженное. Но если приглядеться получше, то я замечаю отсутствие нескольких жемчужных пуговиц. Вдобавок порванный кружевной край от стойки воротника и вдоль всей спинки. От того, что вижу, мне становится больно. Невыносимо. И тогда я вспоминаю. 3 года назад. В спальне было темно, только свет от уличного освещения проникал в окна. Его было достаточно, чтобы я смогла видеть силуэт Игоря. Он отдернул шторы и прислонился спиной к подоконнику. Вытянув и скрестив перед собой ноги, пил джин известного голландского алкогольного бренда «Нолет», бутылка которого оценивалась минимум в 10 тысяч долларов за экземпляр, прямо из горла. Он ни разу не заговорил со мной. Не до того, как мы приехали на церемонию росписи в арендованный роскошный панорамный ресторан на крыше отеля «The Carlton», ни во время банкета, ни даже после того, как мы оба по обычаю покинули гостей первыми. Сейчас он тоже молчал. Не раздевался, но несколько пуговиц его рубашки были расстегнуты, поэтому ворот оказался небрежно распахнут. Пиджак смокинга валялся рядом, а развязанный галстук бабочка атласной лентой болтался у него на шее. Будто он раздраженно сорвал его, отчаянно пытаясь глотнуть побольше воздуха. Нет, Игорь не просто разгневан. Он был в ярости. К своим 25 годам он самостоятельно достиг небывалых высот. Миллиардер, владелец одной из крупнейших IT-компаний. Если он не возглавлял рейтинга Forbes, то уж точно входил в его первую десятку. Красив, независим, холост. Игорь Бессонов мог и имел все. Был способен на хую вертеть планету. Вот только отказать в пустяковой просьбе моему отцу для него оказалось невыполнимо. Мне 20, и я слепо была в него влюблена. А до этого момента еще и по-идиотски счастлива. На ватных ногах я замерла напротив него, нервно перебирая пальцами тонкое кружево свадебного платья. «Я сделаю все, чтобы ты полюбил меня. Обещаю, что не буду больше давить. Я никогда не вмешаю папу». Еле выговорила, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Все будет так, как ты захочешь». Игорь опять приложился к бутылке и сделал еще один большой глоток. Слегка откинув голову назад, он будто бы на мгновение задумался, а потом снова внимательно посмотрел на меня с высоты своего роста. «Я хочу, чтобы ты открыла окно и выпрыгнула нахер». «Игорь, пожалуйста», — сорвалось с моих губ. «Я люблю тебя». «Вскройся, повешайся, утопись. Что угодно, на твой выбор. Только исчезни из моей жизни». Я и впрямь надеялась, что после свадьбы смогу все уладить. А теперь дернулась, словно он чуть не сшиб меня одним резким ударом ладони по лицу. Я осталась стоять. Игорь резко замолчал, словно обдумывая новое, невыполнимое. Тишина резала по нервам. Хотелось заткнуть уши ладонями. «Раздевайся», — он сказал лишь это.